было совершено 134 налета, сброшено более 1500 фугасных и 45 тысяч зажигательных бомб. Самый массированный налет, в котором участвовало более 300 бомбардировщиков Люфтваффе, произошел 29 октября 1941 года. Взрывы немецких бомб повредили здание Большого театра, Московского государственного университета на Маховой улице и один из корпусов ЦК партии на Старой площади. Во время налета силы противовоздушной обороны Москвы уничтожили 47 вражеских самолетов. Катуков Михаил Ефимович, 1900-1976 года жизни. Советский военачальник, маршал бронетанковых войск в 1959 году, дважды Герой Советского Союза в 1944 и 1945 годах соответственно. Опыта Первой мировой войны не имел, но в 1917 году успел принять участие в Октябрьском перевороте в Петрограде, затем повоевать в Гражданскую. В 1932 году Катуков был переведен из кавалерии в механизированные войска, и теперь вся его дальнейшая служба была связана с новым для того времени видом вооружений – танками. Великую Отечественную войну будущий маршал бронетанковых войск встретил в должности командира недоукомплектованной дивизии, имевшей учебно-боевой парк из старых танков.